Глава 21. Брат, скажи, что мне сделать с этим подонком? Его отец, старший преподаватель кафедры мехов. Он может бить кого угодно ни за что, ни про что. Но если кто-то ударит его, к тому сразу примут меры. Уголки рта Мигалла приподнялись в ироничной усмешке. На самом деле в Высшей Академии X драки не считались таким уж исключительным событием. Правило для учащихся – это одно – но когда такое количество переполненных энергий молодых людей собирается вместе, столкновения неизбежны. Тем более это военная академия. В такие дела руководство учреждения обычно не вмешивалось. Что поделаешь, Мигаллу просто не повезло. Он, не задумываясь, ввязался когда-то в драку и, можно сказать, сам помог Бета избавиться от него. Кое-кто на него настучал, нашлись очевидцы и доказательства. К тому же характер у Мигалла был не подарок, вот его и наказали. В плане расплаты перевод в 7-й класс вряд ли можно было считать таким уж суровым наказанием. С его способностями стоило приложить немного усилий, и он вполне мог бы вернуться обратно. Однако Мигал лишь усугубил ситуацию. Из-за такого наплевательского отношения его жизнь становилась день ото дня все более бесцельной и бессмысленной. Если раньше он мог подраться с Бета на равных, то теперь уже не считался для него достойным противником. Бета с приятелями посмеивался. Эта история стара как мир. Кто виноват, что Мигал такой дурак? Раньше он был главным конкурентом Бета не только по силе, но и вдобавок им обоим нравилась одна и та же девушка по имени Линда. Поэтому Бета задумал пустить в ход безотказное средство. Он знал, что Мигал простоватый парень, про таких говорят «сила есть, ума не надо». К тому же он слишком вспыльчивый. Его легко можно довести до бешенства, а потом прикинуться пострадавшим. Прекрасный способ избавиться от конкурента. Линда не стала иметь дело с парнем из 7-й желтой группы. Зачем ей нужен такой отброс? Конечно, она сначала какое-то время ждала от Мигалла решительных действий, но когда он обозлился на весь мир и махнул на себя рукой, тоже в конце концов бросила его. Теперь, спустя долгое время, оказавшись поблизости и увидев Мигалла, Бета не мог не покрасоваться перед ним. Последнее время у Бета дела шли как нельзя лучше. Он надеялся вскоре перейти в 1-й класс, в то время как его соперник скоро должен был закончить свое обучение. Как же тут не повыпендриваться? Видеть перед собой беспомощного и подавленного неудачника – это же бесплатное удовольствие для победителя. Вот видишь, Мигал, за свои ошибки приходится расплачиваться. Мы не собираемся тебя трогать. Просто по дороге сюда заскочили. У нас у всех сейчас столько дел. Я через несколько дней перехожу в 1-й класс. Когда-то это было твоей мечтой, но я тебе помог, осуществил я вместо тебя. Захохотал Бета. Мигал уже пережил и период растерянности, и период отчаяния, и период гнева, так что теперь все его чувства словно онемели. Игра была проиграна, он действительно оказался неудачником. Если бы он тогда не поддался порыву, сейчас тоже мог бы находиться в 1-м классе, если не больше. «Шляп!» Раздался резкий звук пощечины. Бета вытаращил глаза и разинул рот, а ударивший его Ван Джен смотрел на него, как ни в чем не бывало. «Комар! Здоровенный!» Удивленно сказал он и улыбнулся. «Не благодари, Бета! А, вот еще один!» «Шляп! Удар по другой щеке!» Теперь обе ладони Ван Джена отвесили Бета по оплеухе. От ударов тот отшатнулся назад, а на щеках загорелись ярко-красные следы. Мигал застыл на месте. «Блин, горячий парень, еще похлеще его самого!» «Но все ему хана!» Раньше Мигал вел себя дерзко, потому что силы у них с Бета были равны. Но теперь можно схлопотать так, что мало не покажется. «Но ты сейчас огребешь, щенок!» Заревел Бета. До этого он на самом деле не очень хотел марать руки об однокласснике Мигалла. С первого взгляда было ясно, что это очередной мусор. Кто бы мог подумать, что он первым посмеет поднять на него руку? «Разберитесь с ним! Я беру ответственность на себя!» Прорычал Бета своим приятелям. «Дружище Бета, я же помочь тебе хотел! Комара убил! Неужели ты нарушишь правила Академии?» Произнес Ван Джен испуганным тоном, словно только сейчас вспомнил о правилах. «В жопу правила! Я сам себе правила! Этот ублюдок Мигал тоже считал себя таким умником, как ты! Даже хотел увести у меня девушку! Пришлось преподать ему урок, чтоб научился себя вести. А потом... Мигал, тебе, наверное, всегда хотелось узнать, откуда взялись те женские трусики? Ну, так я тебе расскажу. Это я их подбросил. Ты просто дурак, Мигал. Мне хватило пошевелить лишь пальцем, чтобы лишить тебя всего. И теперь я наслаждаюсь, проводя время с Линдой. Мигал думал, что у него давно уже все перегорело и не осталось никакого запала. Он даже не пытался сопротивляться, когда Ван Джен над ним издевался. Но после этих слов Мигал словно перенёсся на 2 года назад, в то время, когда он только поступил в Академию. Его способность Икс вырвалась наружу. Мигал, как разъярённый тигр, рванулся вперёд и со всей силы обрушил кулак на Бета, основательно припечатав его прямо по физиономии. Бета отлетел, но тут же вскочил на ноги. «Смотрите! Смотрите все! Он первый начал! Да ещё использовал способность Икс!» С виду на нём не осталось никаких следов от удара. В следующее мгновение уже Бета набросился на Мигалла, врезав ему локтем так, что тот отлетел. Бета обладал способностью Икс скоростного типа, и после её активации Мигал не мог до него и пальцем дотянуться. А сам при этом получал так, что еле держался на ногах. А двое приятелей Бета, позабыв о Ван Джене, смотрели и усмехались. «Он, видимо, не усвоил урок. Встанешь на пути у Бета! Ничего хорошего не жди! Может, нам тоже поучаствовать?» «Не надо! Пусть Бета как следует повеселится! Ему это нравится! Мы лучше постоим посмотрим!» Бета и Мигал дрались ожесточённо, но было очевидно, что Бета намного сильнее. Когда-то их силы были равны, но теперь между ними образовался заметный разрыв. Причём не только в силе способности Икс, но и в искусстве рукопашного боя. Очевидно, семья Бета тоже обладала секретами, передающимися из поколения в поколение. Красивый удар ногой с разворота снова заставил Мигалла отлететь. Гнев может сделать обладателя огненной способности невероятно упрямым. Мигал, как разъярённый бык, раз за разом бесстрашно бросался на противника, а Бета продолжал дразнить и провоцировать его, словно Тореадор. Ван Джен смотрел, не вмешиваясь. Уголки его рта приподнялись в чуть заметной усмешке. Чтобы растормошить этого парня, понадобилось сильнодействующее средство. Поначалу Ван Джен посчитал Мигалла подонком, потому и распустил руки. Но потом он узнал о Толли про тот случай и понял, что Мигал в сущности неплохой парень, но сильно заниженный самооценкой и запутавшийся в своих чувствах. Получалось, что он допустил ошибку. Кто ж знал, что здесь он встретит настоящего виновника всех бед? Что поделаешь, так уж получилось. Двое приятелей Бета, стоя в сторонке, весело болтали, когда поблизости приземлился летательный аппарат. Внутри находилась девушка. Красивая блондинка с вьющимися волосами, Линда выглядела очень сексуально. Она не ожидала застать драку и, увидев Мигалла и Бета, нахмурила брови. «Хватит, Бета! Ты же убьёшь его!» Равнодушным тоном произнесла она. Бам! Мигал оказался подброшен в воздух, и Бета напоследок припечатала его к земле ещё одним ударом с ноги. Гнев, охвативший Мигалла, уже испарился. Он весь обмяк и, грохнувшись на землю, больше не смог подняться. Линда снова нахмурила брови. «Что ты здесь делаешь? Ты же собирался на заседание студенческого совета!» Глядя на лежащего на земле Мигалла, Линда не находила слов. Как могло случиться, что этот парень, опустившись до самого дна, был когда-то её избранником? Бета изобразил на лице улыбку. «Линда, дорогая, я тут встретил старого приятеля. Не мог же я его не поприветствовать? А он первым делом набросился на меня. Вот спроси хотя бы у них, они подтвердят». Бета кивнул на своих приятелей. Линда с безнадёжным видом потрясла головой. «Забудь уже о нём. К тому же он вскоре уйдёт из Академии. Так что ты не должен опускаться до его уровня. Мигал, если раньше между нами что-то было, то теперь это ничего не значит. Не смей рассказывать кому-то обо мне. Мой парень должен быть достойным меня. Ты мне совершенно не подходишь. Я знаю, что на самом деле тот случай подстроил Бета, но это не имеет значения. Ты слишком слаб». Всё это время Мигал думал, что Линда ничего не знала, что её ввели в заблуждение. Только теперь он осознал собственную глупость. В этот момент к нему не спеша подошёл Ван Джен и помог ему подняться. «Знаешь, Линда, увидев тебя, я кое-что понял». «Да». Линда холодно взглянула на Ван Джена. Этот друг Мигалла держался чересчур смело. Я понял, что в мире есть люди, которых иначе не назовешь, кроме как ничтожествами. Усмехнулся Ван Джен. Ты сейчас сдохнешь! Услышав оскорбление в адрес своей девушки, Бета мгновенно бросился в атаку, нанося удар. Этот пацан только что отвесил ему пару оплеух, и ему повезло, что про него забыли. Так нет же, он продолжает нарываться! Ван Джен почти одновременно с ним тоже бросился вперед. Крак! Два кулака столкнулись и раздался хруст. Бета пронзила острая боль. Кажется, это был перелом кости. Обойдя его сбоку, Ван Джен резко крутанул его руку, схватив за запястье. Крак! Рука Бета безвольно повисла. Он отступил назад, чуть не закричав от охватившей его паники. Но хотя Бета действовал быстро, Ван Джен оказался еще быстрее. Он ухватился за вторую руку Бета. Одно движение. Снова раздался хруст ломаемых костей и дикий крик боли. Ван Джен легонько приподнял Бета. «Я как раз недавно подумал, что в таком большом коллективе обязательно найдется какой-нибудь урод. И вот я его нашел. От уважения к этой академии я тебе оставлю одну ногу. Какую ты хочешь? Левую или правую?» «Ты! Только тронь меня! Жизни будешь не рад! Мой отец старший преподаватель!» «Не выберешь, можешь лишиться обеих!» Пальцы Ван Джена ощупали ногу Бета, и тут же раздался очередной громкий хруст. Бета смог только судорожно глотнуть воздух. Нагнув Бета к земле, Ван Джен отшвырнул его от себя. «Меня зовут Ван Джен. Это чтобы твой папа не мучился в поисках!» Двое приятелей Бета пришли в ужас от методов Ван Джена. Что за сила в руках у этого парня? Ломает кости, как яичную скорлупу, даже глазом не моргнув. Бета корчился на земле, весь в слезах и соплях. «Тебя отчислят! Нет, тебе не жить! Ты сдохнешь!» «Ну же, Мигал, чего ты еще ждешь? Хочешь, чтобы я убил его? Хорошо, значит, ты действительно злой человек!» С этими словами Ван Джен снова направился к Бета, двое приятелей которого невольно прижались друг к другу. Ван Джен метнул на них взгляд. «Не лезьте в чужие дела, если жизнь дорога!» Затем он встал перед Бета. «Помиловать тебя не хотят, так что говори, как ты хочешь умереть. И на этот раз поторопись с выбором!» Бета задрожал, откуда-то вдруг ужасно завоняло. «Блин, да он обосрался!» К тому же еще и сразу отключился. «Ему смелости не хватает даже на то, чтобы быть подонком!» Мрачно усмехнулся Ван Джен. «Ван Джен, хватит уже!» У Мигалла пересохло во рту, то ли от побоев, то ли от увиденного только что. «Да? Ну ладно. Что ж, значит, тебе все-таки действительно что-то осталось!» Рассмеялся Ван Джен, вздохнув с облегчением. Мигал сплюнул сгусток крови и ничего не ответил на это, но в душе испытывал огромную благодарность. «Пойдем отсюда!» произнес он и бросил взгляд на девушку. «Прощай, Линда!» Она была все так же красива, но он больше ничего к ней не испытывал. Его сердце наконец-то получило свободу, и Мигал понял, что виновником всех своих проблем изначально был только он сам. «Надеюсь, теперь ты забудешь о своем прошлом. Садись в мою посудину. Аи, одолжишь мне еще галстук?» Как бы, между прочим, поинтересовался Ван Джен. Мигал улыбнулся. Из-за полученных ударов каждое движение причиняло боль, но все же он был рад. «Да хоть все забирай! И если кто будет расспрашивать насчет сегодняшнего случая, вали все на меня! Подумаешь, в крайнем случае отчислят!»